Целую секунду после этого ничего не происходило. Но едва я хотел рассмеяться от облегчения, закричать во весь голос, что все позади, и демон не придет, как раздался тихий, до боли знакомый звук, от которого волосы у меня на голове стали дыбом. Будто кто-то случайно задел хрустальный бокал. Пол завибрировал от близкой поступи того, чего прихода я так страшился все это время. Я сжал кулаки, не замечая, как ногтями раздираю себе кожу в кровь. Скосил глаза Наташу, которая стояла белее погребального савана. Лишь огромные от испуга пронзительно синие глаза выделялись на ее лице. Просто удивительно, что она еще не упала в обморок. Будь я девушкой, давно бы поспешил воспользоваться этой возможностью, чтобы хоть на миг убежать от пугающей реальности. Зеркало, которое я не так давно лично отвернул к стене, внезапно само по себе двинулось в сторону, цепляясь оправой за малейшей неровности стены. На миг оно напомнило мне огромного, омерзительного паука, который также ползет к обездвиженной жертве. «Ага», — удовлетворенно произнес Радик, — «вот и наш долгожданный гость. Позволь, Волдиш, я встречу его». Я хотел остановить мужчину, заставить его остаться на месте и не трогать этот своевольный предмет мебели, но при всем желании не сумел пошевелить и пальцем. Непонятное оцепенение наползло на меня, спеленало с ног до головы тугим коконом. Радик тем временем подошел к зеркалу и любезно повернул его ко мне. Один удар сердца, его поверхность оставалась гладкой и непрозрачной. Затем отражение покрылось рябью, сквозь которой проступили очертания чьей-то фигуры. «Таша, не смотри», — приказал я, сам поспешно отводя глаза. Девушка с недоумением покосилась на меня, но подчинилась, уставившись на цветастый узор ковра под своими ногами. «Какие глупости!» — презрительно фыркнул Радик. «Неужели ты до сих пор мечтаешь о победе? Чушь! Набери смелости и взгляни в глаза своей судьбе, барон Волдиш, из рода Сурина проклятого!» «Пожалуй, я не буду торопиться», — с сарказмом отозвался я, борясь с невыносимым желанием поднять голову и удовлетворить свое любопытство. «Любезное предложение, но есть одно «но». Никто и никогда не видел демонов. Точнее, видеть-то видели, конечно. Но сразу же, после столь знаменательного события, счастливчики как-то подозрительно быстро находили свой последний покой в мире мертвых. Разделить их участь мне совершенно не улыбалось. Хотя, не скрою, соблазн был, да еще какой. Но я мужественно его победил. Подумаешь, как они видели, демон. У меня ботинки грязные, лучше их буду рассматривать. «Волдиш», — прошелестел знакомый голос, — «вот и мы опять встретились. Что же ты не бежал, пока у тебя был такой шанс?» «Я хотел», — честно признался я, вовремя вспомнив, что врать демону — дело чрезвычайно глупое и опасное. «Но нашлись определенные обстоятельства, из-за которых мне пришлось остаться». «Обстоятельства?» — повторил демон с чуть уловимой усмешкой. «Хм, забавные слова. Очень обтекаемые. Скажи, тебе сейчас страшно?» «Безумно!» — нервно хихикнул я. «Прям едва на ногах стою от ужаса. С трудом помню, как меня еще зовут, можно сказать». «Хорошо, что ты так честен со мной», — мягко произнес демон. «В таком случае давай поговорим». «Зачем тебе с ним разговаривать?» — визгливо прервал зловещего собеседника Радик. «Выполняй свою часть сделки. У вас будет целая вечность для бесед, когда ты заберешь его душу». «Тихо!» Демон произнес это без малейшей угрозы, но у меня по спине пробежали холодные мурашки. Замолчал и Райдик, Краем глаза я видел, как он побледнел и смущенно отвел взгляд. — Так-то лучше, — усмехнулся слуга темного бога. — На будущее учти. Я не люблю, когда меня прерывают. В следующий раз ты будешь наказан. Радик побледнел еще сильнее, хотя это казалось почти невозможным. Скинулся было что-то сказать, но в последний момент передумал. А жаль, я бы хотел посмотреть, как демон поставил бы его на место. На чем мы остановились? Продолжил он тем временем. Ах, да, так как? Согласен перемолвиться со мной парой словечек. Разве у меня есть выбор? Риторически хмыкнул я. Так хоть подольше в живых останусь. На мои ноги упала тень, словно демон подошел ближе. Я гулко сглотнул и с трудом удержался, чтобы не заорать в полный голос и не броситься бежать, куда глаза глядят. — Спокойно, Вулдиш, спокойно, пока тебя не трогают. Кричать станешь, когда начнут убивать. — Хм, что же, — довольно вымолвил демон, — тогда поговорим. — Скажи мне. Ты злишься на Радика? На то, что он заманил тебя в ловушку? Нет, — мотнул я головой, подумал немного и исправился, если только немного. Мне жаль его. Глупец не представляет, в какую игру ввязался. Смертные не могут торговаться с богами. Одно из двух, или его обманут, причем так, что он и не заметит, либо размажут по стенке, когда он утомит своей наглостью. «Чушь!» — фыркнул Радик. «Я все продумал. Я получил за твою душу такую власть и могущество, что стану выше всех остальных людей. Со мной будут считаться все!» «Все начинающие черные колдуны так считают», — пожал я плечами. «Что-то я не припомню, чтобы из кого-нибудь вышел в итоге полубог. Чем выше взлетишь в своих мечтаниях, тем больнее падать». «Завидуешь!» — с непонятной уверенностью протянул Радик. «Ты просто мне завидуешь. Злишься, что не ты получишь всю эту силу. Впрочем, тебя можно понять. Обидно, что кто-то обошел тебя, а? Не так ли?» Я проглотил слова, так и просящиеся на язык. Отвечать на столь бессмысленное заявление было просто неразумно. «Зачем?» Отец старший все равно сейчас не поймет ни одного разумного довода. Он искренне считает, что его мнение единственно верное. Не будем разочаровывать глупца. Все равно только время покажет, кто из нас был прав, а кто ошибался.